Глава вторая. Истина. Облака. С досадой пробормотала Соня, выглянув утром в окно спальни. Они затянули все небо, солнце почти не было видно. Уже несколько дней стояла такая непонятная погода, хотя синоптики обещали жару еще в мае, а уже июнь. После дня рождения настроение у Сони было не очень. Да еще экзамен по математике. Тащиться на другой конец города за линию, как местные называли железную дорогу, которая проходила посреди города. Но Андрей вроде обещал отвезти. Начало экзамена в 11, сейчас еще только 9. Зная свою медлительность, Соня уже отправилась завтракать. На кухне в это время собралась половина семьи. Мама и Андрей. «А я собиралась тебя будить», — улыбнулась Елизавета, собирая со стола грязные тарелки. «Каша еще горячая, будешь?» «Андрей, ты меня отвезешь?» — спросила Соня брата, накладывая кашу в тарелку с бабочками. «Во сколько тебе надо?» «Через 1:20», — посмотрела Соня на часы, висевшие на кухне. «Хорошо, пока за компом посижу. Позовешь, как поедем», — ответил Андрей и вышел из кухни. Соня быстро позавтракала и поднялась в спальню, чтобы переодеться, накраситься и взять сумочку с паспортом. В 10:15 девушка была готова. Брат и сестра вместе вышли из дома, пересекли ограду, сплошь усаженную цветами и кустарниками, и остановились у асфальтированной площадки для машин, которых в семье Петровых было 3. «Ты уже на экзамен?» Елизавета неожиданно появилась из-за куста с садовыми ножницами в руках. «Да, я опаздываю», — быстро отозвалась Соня, зная, что мать сейчас начнет давать советы и наставления. «Я все знаю. Самое главное, Соня, никому не помогать», — вяло кивнула девушка. «А еще не торопиться. Да, мам, я знаю». «Умные все стали», — проворчала Елизавета и побрела в палисадник. Всю дорогу Соня думала о будущем, представляя, как ходит по подиуму в дизайнерских нарядах, как позирует на камеру, рекламируя украшения. Большой трехэтажный дом в английском стиле, наглый британский кот, путешествие на экзотические острова. Погрузившись в мечты, Соня не заметила, как машина Андрея подъехала к школе номер 5, где должен проходить экзамен. «Ни пух, ни пера», — улыбнулся брат. «К черту», — отозвалась Соня и вылезла из машины. «Петрова! Петрова, стой!» — раздался хриплый низкий голос на улице. Девушка завертела головой, пытаясь найти незнакомца, и с огромным удивлением обнаружила, что это ее Кристина. «Боюсь, я не готова узнать, что с твоим голосом», — с наигранным испугом произнесла Соня и обняла подругу. «Надеюсь, это не заразно?» «Нет», — сипло протянула Кристи и закашлялась. «Все этот кондиционер». «Эх ты, беляшек», — засмеялась Соня и следом за подругой вошла в школу. В холле было много учеников в школьной форме. Черно-белые фигуры мелькали повсюду. Соня раздраженно фыркнула и повела Кристю к одной из стен, где было посвободнее, по пути растолкав каких-то ребят. Подруги оказались возле стены с фотографиями лучших учеников, учителей и спортивных команд школы. Соня принялась оглядывать толпу в поисках симпатичных парней, а Кристина — фотографии на школьном стенде с той же целью. Внезапно Соня получила сильнейший удар в бок, отчего перед глазами закружились звезды. «Ты мужик!» — простонала Соня, вложив в эти два слова всю боль и обиду. «Смотри, смотри!» — засипела Кристи, не обращая внимания на слова подруги. «Не дай бог, оно того не стоит», — выругалась Соня и нехотя повернулась к фотографиям. В центре одного из ватманов висел «Дмитрий Серов», — завороженно произнесла девушка. «Красавчик, правда?» — шепотом радовалась Кристина. Некий Дмитрий с глубокими карими глазами смотрел на подруг с фотографии и улыбался шикарной белоснежной улыбкой. «Ничего себе!» — Соня моментально забыла про боль и потянулась к снимку. «Ты чё, сдурела?» — зашипела на нее подруга, но сама при этом глупо улыбалась и хихикала. «Внимание, ученики! Просьба подойти ближе к лестнице. — объявила в рупор женщина в зеленом твидовом костюме. Соня же, воспользовавшись общим замешательством и шумом, резко дернула за фото. Дмитрий оторвался, а вместе с ним и весь лист ватмана, на котором было еще с десяток фотографий, школьная команда по футболу. Сказать, что Кристина засмеялась, ничего не сказать. Ее адский мужской гогот эхом разнесся по холлу. Все завертели головами. Какому-то ученику сделали замечание за дикий смех, и все стихло. К счастью, Соню с ватманом увидели всего несколько человек, точнее, та самая кучка учеников, которую она растолкала. Ребята улыбались, глядя, как Соня нервно отрывает фото от ватмана на полу и как ее подруга бьется в конвульсиях, держится вся в слезах за живот. «Вот блин! Если с фотографией столько проблем, то даже не представляю, какой он истукан в реальной жизни», — возмущенно шептала Соня, разглаживая снимок и подходя к ближайшим ученикам. «Главная дисциплина!» — услышала девушка обрывок речи женщины в зеленом костюме. «Красавчик истукан!» — сквозь смех произнесла Кристина. Соня, улыбаясь, начала озираться и увидела, как прямо на нее смотрит преподаватель биологии из их школы Артем Александрович. «Смотри, смотри, опять он на тебя пялится», — тихонько заметила Кристина. «Не на меня, а на нас», — тяжело вздохнула девушка. «О, фамилии называют», — нервно взвизгнула Кристия и начала пробираться ближе к лестнице. Соня последовала за подругой, и вскоре они оказались в самой гуще учеников. Фамилии называли медленно, так что толпа почти не редела. Но вдруг девушка увидела его. Диму Серова. Вживую он оказался достаточно высок, не сутулился и вообще выглядел довольно уверенным в себе. «Смотри!» — мотнула головой в сторону красавца Соня и улыбнулась. Он обернулся и посмотрел прямо на подруг, отчего Кристия сразу уставилась в пятки какой-то ученицы, а Соня беззвучно прошептала «Привет» и улыбнулась еще шире. Дима слегка кивнул и в недоумении отвернулся. «Вот так, значит, да?» — подбоченилась Соня и уже хотела сказать что-то язвительное, но Кристи ее опередила. «Тебя назвали! Вон к той тетке в коричневом платье!» — протараторила подруга и нервно задергалась. Соня поспешила за нужной женщиной и даже не заметила, как Дима оказался рядом. «Блин, нельзя терять ни минуты». Мозг Сони напряженно работал, обыгрывая варианты правильного поведения с Димой, и неожиданно для девушки остановился на одном. Соня растянула глупую улыбку и резко ухватилась за Димин локоть. «О!» — только и успел выдохнуть он от неожиданности. «Ты не против?» — спросила девушка, выглядев при этом не менее удивленной. «Да нет», — ухмыльнулся Дима. «Я Соня». «А я нет», — засмеялся он. «Так, с чувством юмора все в порядке», — обрадовалась Соня. «Меня так зовут вообще-то». «А меня Дима», — достаточно серьезно ответил юноша. «Ошибка, чувство юмора отсутствует». Соня немного расстроилась. «Ты ведь из этой школы?» «Угу». «А я из шестой», — объявила девушка, пытаясь изо всех сил поддерживать разговор. «Знаю», — ухмыльнулся футболист. «Да? А откуда?» Соня с любопытством уставилась на нового знакомого. «Может, он ее тайный поклонник и уже все о ней знает?» — самодовольно подумала она. Но Дима быстро развеял ее иллюзии. «Ты за нашим полузащитником бегала. Он рассказывал про тебя», — с той же ухмылкой ответил Дима. Глупо протянула Соня, поджав губы и нервно вспоминая некоего полузащитника. На это у нее ушло меньше минуты, но женщина в коричневом уже подвела учеников к нужному классу. «Ожидайте, вас пригласят!» — сказала она и вошла в кабинет. «Блин, это Андрей Королёв, что ли?» — возмущенно спросила Соня. «Ну?» «Да это он за мной бегал, а не я за ним», — Соня раздраженно фыркнула. «Ничего себе! Да кому он нужен? Кожа да кости, Кощей бессмертный». «Хе», — усмехнулся Дима. «Это его прозвище в команде». «Проходите в класс!» — пригласила все та же женщина. «По одному за парту!» Соня шла рядом с Димой, поэтому, когда он сел за вторую парту среднего ряда, она села за третью. Пока все усаживались, девушка быстро выдрала из блокнота листик, нацарапала «Дим, напиши свой номер» и просунула его футболисту под локоть. Ответ пришел незамедлительно. 6. Подавив дикое желание засмеяться, Соня подредактировала просьбу. Номер телефона. Футболист покорно написал номер и вернул бумажку. Тем временем в класс вошел мужчина в годах и пожелал всем удачи. Но Соня его не слушала. Она осматривала всех, кто оказался с ней в одном классе, и неожиданно увидела важный затылок Артура. «И этот козлина здесь». Соня прилегла на парту, чтобы Артур ее не видел. Девушке было не очень приятно, что она с ним целовалась. Экзамен начался. А уже через 45 минут Соня сидела на первом этаже и ждала кого-нибудь знакомого. Буквально через 15 минут спустился немного осунувшийся Дима. Он сел на скамейку рядом с ней. В холле уже собралось около 20 учеников и учениц. Все девушки дружно смотрели на футболиста и улыбались ему. Соня заметила это и поспешила сесть поближе к Диме, положив руку ему на ногу, за что тут же получила несколько неодобрительных взглядов и ухмылок от завистниц. «Я тебе нравлюсь?» — спросила Соня, посмотрев спортсмену в глаза и, не дождавшись ответа, добавила. «Ты мне тоже». Дима покраснел и усмехнулся. Соня заметила нескольких преподавателей возле той самой стены, где она еще недавно стояла с Кристиной. Три женщины и Артем Александрович смотрели на оторванный ватман и что-то бурно обсуждали. На всякий случай Соня крепче прижала к себе сумочку, в которой покоилась выдранная фотография Димы. На лестнице появилась Кристина с беззаботной улыбкой. Но только она увидела Соню, точнее, Соню с Димой Серовым, как раскрыла рот, покраснела, замерла на месте, не зная, куда идти, спиной поднялась на пару ступенек, но затем все же собралась с духом, спустилась и подошла к парочке. «А, вы тут сидите», — прохрипела Кристина, как факт, и нервно дернулась. «Это Дима», — поспешила Соня на помощь подруге. «А это Кристина». Мыкнул Дима, а Кристи попыталась улыбнуться. «Мне вообще-то на тренировку пора», — вдруг выпалил футболист и поднялся с лавки. Соня тоже поднялась. «Ну ладно, пока», — попрощался он и просто ушел. «Нет, ты видела?» «Ты видела?» — не унималась Соня, пока подруги шли на остановку. «Видела». «Спортсмены почти все такие». Кристина выглядела разбитой. «Но даю слово. Завтра он придет к тебе с тюльпанами и сделает предложение». «Ага. Предложение сходить на футбол», — ухмыльнулась девушка и приобняла подругу, дабы подбодрить. «Не люблю таких тугодумов без чувства юмора. Не мой типаж». «А мне он очень понравился», — смущенно улыбнулась Кристи. И Соня с удивлением отметила, что подруга, кажется, действительно влюбилась. «Если честно, мне кажется, вы могли бы стать хорошей парой». Соня прекрасно понимала, что у нее с Димой не будет никаких отношений, а вот Кристина вполне может построить свое счастье с этим тугодумом. Кристи от слов подруги повеселела и принялась рассказывать о платье своей мечты на выпускной. «Я так хочу то самое розовое!» — мечтала она. — Ведь блондинка в розовом — это так красиво! И пышная, и рюшечек, бантиков побольше. Подруги жили на соседних улицах, через дом друг от друга, и поэтому все свободное время проводили вместе, не говоря уже о школе, где они сидели за одной партой. У них было много совместных увлечений. Не раз девушки снимали любительские клипы, писали песни под гитару. А теперь Соня втянула подругу еще и в свое любимое занятие — изучение магии. Если Кристина говорила, что просто хочет расширить кругозор, то для Сони это было нечто большее. Она заказывала книги через интернет, а когда оказывалась в большом городе, то покупала все возможное и невозможное в темных магазинчиках. Девушка даже сшила себе несколько мантий для медитаций и боевых упражнений. Ей хотелось не просто жить. Ей хотелось познать все, что может познать человек. Соню сильно удивляло, что большинству людей не интересна ни магия, ни возможность обладать необычными способностями. Девушку очень тянуло к мистике. Она не боялась темных наук, хотя и понимала весь риск, да и слова Кристины о бабушке-знахарке заставили ее задуматься. Прошло 2 недели довольно насыщенные событиями. Как и говорила Кристина, на следующий день после экзамена Дима притащился к Соне с букетом розовых тюльпанов. Пару часов девушка из кожи вон лезла, чтобы убедить спортсмена в неразделенной и головокружительной любви Кристины к нему. Приводила кучу аргументов и, в конце концов, убедила отправиться к ее подруге. Еще она сказала футболисту, что у Кристи есть его фотография. Та самая, с ватмана. Соня отдала ее подруге за ненадобностью. Да и от цветов та будет просто в восторге, ведь розовый цвет — ее любимый. Так красавец-тугодум оказался у Кристи, которая, ну, никак не ожидала увидеть парня своей мечты, да еще и с букетом розовых, боже, розовых тюльпанов. Затем была вечеринка у Лысого, одного из одноклассников Сони и Кристины, отмечали сдачу экзамена. На празднике Соня снова оказалась в центре внимания. Ее окружали восхищенные поклонники и их возмущенные подружки. Девушка наспор пила пиво с парнями, выигрывала, абсолютно не пьянела, танцевала в центре круга, была приглашена на все медленные танцы и обыграла всех в покер. Все изумлялись ее популярности, активности, способности понравиться любому. Все, кроме Кристины. Она в обнимку с Димой стояла у стены и наблюдала за подругой. Она не завидовала. Нисколько. Ведь понимала, что это не просто везение. Кристина знала, что Соня прикладывает неимоверные усилия и использует все свои знания, чтобы быть в центре внимания. И еще знала, что для подруги это необходимо как воздух, быть популярной. Любая, даже мимолетная тень и отсутствие всеобщей любви вводили Соню в глубокую депрессию. Кристине же все это было не нужно. У нее была здоровая самооценка, в отличие от самооценки подруги, которой всеобщее признание давало хоть немного уверенности. Потом прошел еще один экзамен. После него снова была вечеринка, где Соня опять блистала. В один из дней Елизавета сказала дочке, что их бабушка Октябрина собирается отмечать свое 90-летие, и поэтому все семейство Петровых должно сегодня же вечером вылететь к ней, а жила она в Эстонии. Соня тут же подсчитала, только на дорогу туда и обратно уйдет пара дней, и само гуляние, как обычно, затянется на неделю, ведь приедет с 50 родственников. У бабушки Октябрины, помимо Елизаветы, было еще 9 детей, плюс и их дети, а у кого-то уже и внуки. Так что Соня ни в какую не хотела ехать, ведь дом мог оказаться в ее распоряжении больше, чем на 7 дней. «Но ведь это целая неделя», — воскликнула девушка наигранно хмуро. «Да, около того», — отозвалась Елизавета. «У меня экзамен. Я не могу ехать». «Разве?» Елизавета задумалась на секунду, несмотря на то, что знала расписание экзаменов дочери наизусть. «Прилетать домой за день до экзамена? А если что-то пойдет не так? А вдруг самолет задержится? Мне нельзя так рисковать?» Елизавета долго думала. Было видно, что она оценивает ситуацию. «Ну да, ты не можешь пропустить экзамен», — согласилась в итоге мама. И Соня облегченно вздохнула. «Я лучше спокойно подготовлюсь», — подытожила девушка. Да и к тому же бабуля вряд ли заметит отсутствие кого-то из внуков. «Она ведь наверняка и не помнит всех», — рассмеялась Соня. «Сколько нас у нее?» 36, и 5 правнуков уже», — ответила Елизавета тоже с улыбкой. «Все к лучшему», — шептала Елизавета на кухне несколько минут спустя. «Все к лучшему», — танцевала Соня в спальне. «И печаль, и радость». Естественно, сразу после отъезда семьи Кристина поселилась в доме Петровых. Они с Соней и духов вызывали, и медитировали, и зелье варили, да так, что вонь из дома долго не выветривалась. Затем девушки через фото среди ночи вызывали Артура и долго смеялись, когда его сонный силуэт появился в свете фонарей, застыл перед Сониным домом на 10 минут и ушел. После этого подруги вызвали дождь, жару и снова дождь. А на четвертый день вспомнили про магические жезлы и принялись их строгать. Так прошло еще 2 дня. Вернулось Сонино семейство. В этот же день она обнаружила в воротах дома иголки. «Началось», — грустно подумала она, вспоминая, как от этого избавиться. Соня прекрасно понимала, что долго ее игры продолжаться не могли. И вот какая-то девушка, а может и не одна, а может и не сама, при помощи сильной колдуньи воспользовалась против Сони ее же оружием, но, возможно, более мощным. Иглы в воротах — это уже не игрушки. На иглах делается наговор, чтобы девушка не нравилась парням, чтобы они ее обходили стороной, чтобы она осталась одна навсегда. Просто выдернуть и выбросить означает смириться с одиноким будущим, поклонников как ветром сдует. Но, ввязавшись в темную игру, надо быть готовым ко всему. И Соня была готова. Правда, ей пришлось обратиться за помощью к Кристине и Диме, так как иглы должен выдернуть мужчина не из родственников. Уже пора было ехать за нарядом для выпускного. Оставалось буквально несколько дней, а платье покупали в ближайшем большом городе, Омске, куда нужно было добираться на машине или поезде пару часов. Однажды утром Елизавета сказала, что сегодня они с Соней едут за покупками. Девушка хоть и находилась в легком смятении, найдя в воротах иглы, но все же блаженно мечтала, разглядывая леса и поля за окном машины. Время шло медленно. 5 минут, 10, 20. За окном проплывали леса, поля, леса, поля, леса. Как вдруг в одном из негустых лесочков Соня увидела человека в черном. Он стоял прямо в арке, образовавшейся, видимо, во время грозы, когда молния ударила в дерево, и оно сломалось пополам, застыв в виде буквы «Л». Пара секунд, и человек исчез. Исчез! Все случилось так быстро, Соня даже не успела ничего понять. Она вывернула шею, всматриваясь в лесок, но никого не видела. Елизавета спала на переднем сиденье и, разумеется, ничего не заметила. Андрей следил за дорогой, поэтому не смотрел по сторонам. Они не догадывались, как удивилась и как ужаснулась Соня всего за пару секунд. Да, несмотря на ее любовь к мистике, она не на шутку испугалась. Но нужно было держать себя в руках и думать. Думать. Он просто исчез? Стал невидимым? Переместился в потусторонний мир или просто в другое место? Соня придумывала вариант за вариантом, даже не допуская мысли, что ей просто померещилось. Да, такое померещиться не может. Определенно. Он стоял в арке из дерева и вдруг исчез. Исчез. А может, это портал? Арка из дерева — это портал. Точно, портал. Ну, конечно, между мирами существуют порталы. Соня судорожно думала. Ее мозг ускоренно работал. Она одновременно испытывала и радость, и любопытство, и страх, и дикое желание узнать правду. Теперь время понеслось быстрее. Девушка погрузилась в свои мысли, так что Андрею пришлось 3 раза ее окликнуть, прежде чем она его услышала. А когда это повторилось еще раз, Андрей стал косо поглядывать на сестру в зеркало заднего вида. В магазинах Елизавета удивила отсутствие у Сони интереса к одежде, ведь дочь всегда была шопоголиком. Девушка послушно мерила все, что ей подсовывала мать. Поэтому с покупками удалось быстро покончить. На обратном пути Соня снова смотрела в окно, особо внимательно разглядывая тот лесок, но больше никого не увидела и немного расстроилась. На следующий день девушка отправилась на рынок, у входа в который встретила цыганку. «Погадаю, красавица!» Голос у женщины был низкий, но красивый. «Нет, спасибо», — улыбнулась Соня, стараясь не обижать цыганку, ведь они хорошие колдуньи. «Скоро все изменится. С ног на голову перевернется», — не унималась женщина, но выглядела дружелюбно. Соня же нервно ускорила шаг, заранее выругавшись, что назад ей придется идти здесь же. Так и получилось. «Вай, не ценишь себя, пустые страхи и комплексы», — вновь заговорила цыганка, как только увидела Соню. На эти слова обернулись еще несколько человек, но девушка поняла, что это про нее. Домой она вошла бесшумно и также поднялась к себе в комнату. Почему-то ей не хотелось никого видеть и ни с кем говорить. Соня села на кровать и ударила подушку кулаком. «У меня что, на лбу написано?» Она легла и закрыла лицо руками. «Низкая самооценка, конечно. Ах да, еще и комплексы!» Соня заплакала. «Комплексы?» — послышался голос Елизаветы. У нее была дурацкая привычка входить без стука. «Без стука!» — сорвалась Соня. Однако, увидев растерянное лицо матери, смягчилась. «Что мне делать? Мне все не нравится!» «Так, давай рассказывай». Елизавета села рядом с Соней и приготовилась слушать. «У меня иногда такое ощущение, что я с другой планеты. Я не похожа на других. Я чувствую свою силу, но у меня ничего не получается. Я не занимаю первых мест, я не побеждаю. И вроде не страшная, не глупая, даже талантливая. Но не получается ничего. Что я делаю не так?» «Ой, не знаю. Ну, ты проявляй себя как-нибудь», — неуверенно проговорила Елизавета. «А то я не проявляю. Во все конкурсы лезу. На все возможные и невозможные курсы хожу, а толку нет. Меня не замечают». «Ты преувеличиваешь, мне кажется. Вот видишь, даже ты меня не понимаешь». «Что это за жизнь такая?» — психовала Соня. Елизавета пожала плечами, пробормотала что-то невнятное и ушла. «Круто! Спасибо!» — выкрикнула девушка вслед матери. «Никогда никакой поддержки от тебя», — с тоской думала она. Через пару дней, к удивлению Сони, Елизавета повела ее к знакомому психологу Ирине Владимировне. «Сонечка, рада снова тебя видеть!» Ирина Владимировна широко улыбалась наполовину золотыми зубами. «Проходи, проходи». Соня прошла в дальнюю комнату квартиры, отведенную для приема клиентов. Здесь ничего не изменилось с того дня, как Соня была у Ирины Владимировны в последний раз. Лавандовые стены, большой старый шкаф с бумагами и папками, маленький столик с фотографиями, портрет Фрейда, два продавленных кресла, стоявших прямо посреди комнаты напротив друг друга, в одной из которых и села недовольная Соня. «И кто говорит, что сиреневый цвет успокаивает?» — недовольно думала она, скрестив руки и ноги. «Бедная девочка, склонная к суициду», — сочувственно пролепетала Ирина Владимировна, заходя в комнату и усаживаясь во второе кресло. «Елизавета права, у тебя очень напуганный вид. Что случилось, Сонечка? Расскажи мне». Психолог раскрыла блокнот и что-то записала. «У меня все в порядке», — раздраженно проговорила Соня, понимая, что ничего толкового из этого разговора не выйдет. «Погода нынче меняется очень быстро. Меня тоже мучают головные боли и перепады настроения», — понимающе закивала дама. «У меня не болит голова, и настроение нормальное». Ситуация была настолько абсурдная, что Соня еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. «А как на личном фронте дела?» Женщина немного наклонилась вперед, ближе к Соне. Девушка тут же откинулась на спинку кресла, чтобы быть подальше от этой горгульи. «Все хорошо», — довольно резко ответила Соня. «Да, да. Парни не обращают внимания, серая мышка». «Я не серая мышка!» — не выдержала Соня. «Конечно», — засмеялась Ирина Владимировна. «Пытаешься привлечь внимание противоположного пола», — сочувственно скривилась психолог. «А ведь это симптом расстройства нервной системы». «Чего? Вы о чем вообще?» — возмутилась Соня. «Заниженная самооценка, которую ты хочешь поднять, став популярной в мужском обществе». «Да что вы такое говорите? Да как вы смеете?» — Соня подскочила с кресла. «Да еще и дома внимания не обращают. Никто тебя не понимает. Белая ворона или шизофрения?» На этих словах Соня вышла из комнаты, быстро очутилась в прихожей, обулась и выбежала на улицу. «Шизофрения! Это у тебя шизофрения!» — зло думала она, пересекая улицу. Девушка так неслась, что не замечала ни одноклассников, двое ребят махали ей, ни острой боли в боку от быстрой ходьбы. Дома никого не было. Тишина и холод. Кто-то опять поставил кондиционер на 18 градусов. Соня гневно схватила пульт, выставила 25 и бросила его на диван. На лестнице, ведущей на второй этаж, лежал растянувшись кот, которого девушка просто перешагнула. Тискать кота сейчас совсем не хотелось. Она завалилась на кровать в своей комнате, с головой укутавшись в плед. Боль не должна была прорваться сквозь этот плед. Соня хотела пропитаться этой болью и пережить ее сама. Она медленно раскачивалась, лежа на правом боку. В голове роем носились мысли вперемешку с песнями Линкин Парк. «Я должна уехать подальше отсюда», — проглатывая слезы, думала Соня. «Ненавижу этот город, ненавижу этот дом, ненавижу этих людей. Я себя здесь ненавижу, я ведь не так плоха, я не уродина, я не тупая, я не зануда, у меня столько увлечений. Я столько интересного знаю, я была за границей, у меня большой кругозор». Соня пыталась убедить себя в своей нормальности и задавалась одним и тем же вопросом снова и снова. «Почему я чувствую себя здесь чужой? Почему меня никто не любит? Почему? Я ведь чувствую, что столько всего могу, что я столько всего добьюсь, я знаю это, но почему меня никто не ценит? Почему никто не любит?» Соня разрыдалась, пропитывая плед слезами с тушью. Сердце больно сжималось, рассыпавшийся в дребезги мир резал осколками. Оставался только один вопрос — что делать прямо сейчас? Но Соня не успела подумать об этом. Раздался голос Елизаветы. «Тук-тук!» Девушка сильно сжала челюсть. Зубы противно скрипнули, в голове пронеслось раздраженное без стука. «Соня, нужно поговорить, это важно». Сморщившись, девушка откинула плед, представ перед матерью в ужасном виде. «Ты плакала?» «Так заметно?» — съязвила Соня, растирая ладонями тушь по щекам. «Завтра выпускной, а послезавтра тебе нужно будет поехать к бабе Зине в деревню. Не знаю, что ей нужно, но она попросила тебя срочно приехать. Она хотела сегодня, но я ей сказала, что ты можешь приехать только после выпускного». «Почему я?» «Хороший вопрос. Мне она на него не ответила. Ни я, ни Андрей, ни девочки ей не нужны», — пожала плечами Елизавета. «Сказала, что это очень важно именно для тебя». «Хорошо. Мне позвонить ей?» «Она сказала, что не нужно. Но ты ей будешь нужна больше, чем на месяц», — поджав губы, добавила мать, внимательно наблюдая за реакцией Сони. «То есть мне вещей побольше с собой везти?» «Туфли на грядках вряд ли пригодятся, но тут уж как знаешь». Мать пожала плечами и выдохнула, явно обрадовавшись, что дочь восприняла все спокойно. Елизавета была уверена, что Соня не захочет ехать в деревню. Раньше, услышав о просьбе бабы Зины приехать, она шарахалась с вопросом «хвосты крутить?». Но сейчас мать не знала, какая борьба кипит внутри девушки. Не знала, в каком она отчаянии, как сильно ненавидит этот город. Соня вздохнула. Затем медленно обвела взглядом комнату. Любимую комнату, куда она сама выбирала обои и мебель, цвет штор и люстру. Ей вдруг все стало противно. Настолько противно, насколько раньше казалось родным. После теплого душа девушка завернулась в любимый белоснежный махровый халат с заячьими ушами и начала складывать чемоданы. Один, второй, третий наполнялись книгами, шкатулками, одеждой и обувью. Вечер она провела в соцсетях. Соня просто листала красивые картинки вперемешку с фото счастливых незнакомцев, которые напоказ радовались новым сумочкам, часам или местам. «Тоже мне цель жизни», — пробурчала девушка себе под нос, откидывая телефон. Кристи хотела увидеться, но Соня ей написала, что хочет сегодня побыть одна, так что встретятся они уже на выпускном.